что мы узнали из первой части. Теперь ты понимаешь, из чего состоишь? Так, я состою из клеток. Клетки – это мельчайшие организмы, которые работают вместе. Для работы им нужен кислород и питательные вещества. Внутри них есть органеллы. Это такие штуки, которые выполняют разные функции. А еще ядро, в котором есть гены. Гены – это такие чертежи, на основании которых мы собраны. Мои папа и мама передали мне по половине своих генов, чтобы я отличался от них. А смысл всего этого? Это древний механизм эволюции, который помогает создать новые свойства. Правда, сейчас это не работает, но когда-то благодаря этому появились хомяки и змеи. И вообще все. Случайные ошибки, мутации, приводили к тому, что наиболее устойчивые виды появлялись на свет, а неудачные или неприспособленные погибали и уносили с собой свои неудачные гены. Очень хорошо. А что образуют клетки? Вместе они образуют ткани, а ткани образуют органы. А что такое органы? Это такие штуки, которые также выполняют какую-то функцию. Благодаря ним я и живу. А какие есть органы? Их много. Не так уж и много. Давай перечислим. Хорошо. Значит, у нас есть голова, в ней есть мозг. Мозг – это центральный орган, он управляет всеми остальными. А еще я им думаю. Хорошо. Что еще? Еще у нас есть туловище. Оно разделено на грудь и живот. В груди у нас легкие и сердце. Легкие отвечают за доставку кислорода в кровь, а сердце толкает кровь по сосудам. А что такое сосуды? Сосуды – это такие трубки, которые пронизывают все тело и питают его. Чем питают? Питательными веществами. Ну, то есть едой и кислородом. И как кислород доставляется в клетки? При помощи красных кровяных клеток. Они цепляют кислород из легких и затем по трубкам, сосудам, доставляют его ко всем органам и тканям. А какие еще клетки есть в крови? Есть те, которые нас защищают от инфекций, лейкоциты, и есть те, которые устраняют протечку в сосудах, тромбоциты. Отлично, ты быстро учишься. Я стараюсь, спасибо.